Глава 17. Отворил огромную дубовую дверь и с благоговением вошел внутрь. Все, как мне рассказывали много раз. Огромный зал, крепкие дубовые столы, тяжеленные скамьи, массивная барная стойка. Мебель неспроста выбиралась такой массивной и прочной. Драки между портальными охотниками были в порядке вещей. Ставить тут что-нибудь вроде обычных стульев было никак нельзя. Их все сломали бы друг об друга веселые парни за каких-нибудь несколько драк. Остановить их было некому. Полиция на вызовы в кабаки портальных охотников принципиально не ходила. Полицейские проявляли похвальное благоразумие и демонстрировали наличие у них инстинкта самосохранения. Впрочем, большой нужды в полиции и не было. У портальных охотников имелся четкий кодекс чести, и среди них не было принято его нарушать. Двое, тем более трое, на одного не нападут, если упал, ногами добивать не будут, магию в драке внутри кабака использовать нельзя, может пострадать любимое питейное заведение, а это непростительно. Даже пьяный портальный охотник помнит о своей репутации. Хотя, конечно, бывают тяжелые случаи у тех, кто полностью теряет голову под воздействием алкоголя. Но таких бедолаг плотно курируют члены их отряда, не позволяя им потреблять лишку в общественных местах. Сейчас было примерно 10:30 вечера. Кабак еще наполовину пустовал. Самое веселье начнется ближе к полуночи, а пока что охотники только собираются. Подошел к барной стойке, заказал пиво с трубочкой, чтобы не снимать маску. Прошел поглубже в зал в поисках места, откуда будет хорошо виден вход. Найдя место, тут же его занял. Попутно осмотрелся в поисках знакомых лиц, пытаясь одновременно представить, как мои друзья и наставники могли выглядеть 20 лет назад. Непростая задача. Даже облысев, мужчина может кардинально изменить свою внешность. А еще же ведь все эти морщины, растолстевшие или отощавшие щеки и тому подобные возрастные изменения, которые тоже надо отмотать на 20 лет назад. К счастью, задача не была слишком тяжелой. Помогало то, что в любимом кабаке портальные охотники не стеснялись и громко перекрикивались через ползала. Ясное дело, обращались друг к другу по кличкам. А в армии они же эти клички и сохранили, раньше носили их с гордостью и не видели причин менять в новой ситуации. Каждые несколько минут дверь со скрипом отворялась, и внутрь заходили новые и новые компании охотников. По одному практически никого не было. Эта партия охотников, сбыв свои трофеи, шли их обмывать в кабак. И так почти каждый день. С обеда охота, затем продажа трофеев, затем в кабак веселиться часов до 4-5 утра, затем спать часов до 12. Не мудрено, что те, кто был вынужден бежать каждое утро на какую-нибудь нудную работу, искренне завидовали такой разгульной жизни, не задумываясь о том, что жизнь портального охотника полна рисков. И они не всегда обмывают трофеи, не так и редко вместо этого пьют за помин души своих товарищей. Один из наших солдат, бывший ранее много лет портальным охотником, как-то сказал, что, вступив в армию, постоянно ведущую кровопролитные сражения, большой разницы по степени риска он не заметил, а вот кормежка стала значительно хуже. Через полчаса опознал первого наставника. Сначала услышал знакомую кличку — Клык, а проследив за тем, кто отзовется, увидел и ее обладателя. Сейчас он был кудряв и пухлощек. Да уж, через 20 лет он радикально изменится. Волос станет значительно меньше, а щеки станут впалыми. Клык был в той команде разведчиков, с которой я часто ходил, пока у меня не активировался источник. После этого, конечно, меня забрали в боевики. Использовать боевого мага с внушительным арсеналом наступательных и оборонительных заклинаний как разведчика было слишком нерочительно. Клык был виртуозным стрелком, одним из лучших, что я видел в своей жизни. И то, что я сносно стрелял из лука при отсутствии длительных тренировок, была во многом его заслуга. В один день подошел, когда я тренировался, что-то ценное подсказал, в другой день еще что-то, и я стал неплохим лучником для мага. Ну, а когда он до армии промышлял портальной охотой, репутация у него была высокой. Меткий лучник в почти такой же цене, как маг. Когда я его встретил, все его товарищи, что входили в команду, уже погибли в столкновениях с демонической армией. Но сейчас они были вполне себе живы, а он мне про них не один раз рассказывал, так что я мигом опознал всех его друзей, у некоторых даже и клички вспомнил. Спустя минут пять в кабак зашла еще одна команда, и я прямо с порога опознал еще одного своего армейского наставника. Сейчас ему было 30, я знал его с 45 до 50, и сильно он не изменился. Разве что сейчас совсем нет седины, и щеки тоже не такие сухощавые. Звали его Скала, и прозвище имело глубокий смысл. Если он брался прикрывать отход команды, то все могли быть уверены, что он погибнет, но не сдаст назад, пока товарищи не окажутся в безопасности. Очень хороший товарищ для тех, кого считал друзьями, и ужасный враг для тех, кто имел неосторожность с ним повздорить. Манера его боя очень напоминала того вепря, который победил Амбала на турнире даже со сломанной рукой. Воля его была такой сильной, что даже неблагоприятные обстоятельства, казалось, готовы были прогнуться под него. Но не тупой. Отнюдь нет. Я им восхищался не только за абсолютную надежность для любой команды, в которой он состоял, но и за невероятную способность к военным хитростям. Если я чему в этой сфере и научился, то именно от него. Большинство того, что могло взрываться, отдавали именно ему, а уж он обеспечивал наибольшую эффективность каждого взрыва. Ценность Скалы для товарищей заключалась еще и в том, что он имел очень небольшой, но все же магический источник. С таким, к сожалению, нельзя было подняться выше третьего разряда магии. Многих такая насмешка судьбы бы сломила, но только не Скалу. Он использовал этот источник для активации взрывных артефактов, позволяя команде быть эффективной на вылазках и без присутствия серьезного мага. Практически сразу же, как он попал в армию, ему организовали источник из трех демонических ингредиентов, и по мере его развития он трансформировался в очень грозного мага, добравшись к концу войны до 12-го разряда. Еще бы год-другой и точно стал бы архимагом. Где-то минут через 30 в зале появился и третий человек, что меня очень интересовал. Бритер. Кличку получил за постоянные дуэли как раз в этом возрасте. И, конечно, когда попал в армию, уже остепенился, но кличка осталась, как ностальгия по бурно проведенной молодости. Часто учил меня, молодого пацана, как выкручиваться из сложных ситуаций, как на войне, так и в портальных локациях. Науку я благодарно впитывал, и можно смело сказать, что без нее мог уже несколько раз и погибнуть. Сейчас он выглядел очень эффектно. Густая черная грива волос, зеленые глаза, прямой нос. Не только храбрец, но и красавец. Неудивительно, что чужие девушки падали к его ногам штабелями. И в результате и приходилось ходить на все эти дуэли с их парнями. Решив, что дождался всех, на кого хотел произвести первичное впечатление, приступил к реализации своей задумки. Просто подойти и попроситься в портальные локации было бы глупо. Неизвестный хромой паренек никому не будет нужен. Да и есть проблема. Если кто вдруг и согласится, то предложат идти в портал днем, как у охотников и принято. А днем я никак не могу. Днем я должен быть на занятиях в академии. Так что мне нужна была какая-то яркая акция, после которой у меня появится хоть минимальная репутация, с которой можно уже будет подбирать команду для ночных походов. И лучше всего для того, чтобы привлечь к себе внимание охотников, подходил какой-нибудь эпизод с популярной среди них девушкой. При этом были нюансы. Простое покорение сердца какой-нибудь девушки мне ничего не даст. Сомнительная сложится репутация. Подумает, что парень одной из знакомых девушек, похоже, пытается примазаться через нее к сообществу портальных охотников. Голову пришлось поломать, пока я не придумал комбинацию, которая могла сыграть в мою пользу. Девушка, что мне была нужна, уже находилась здесь, когда я пришел. Зейла. Красотка. Сама портальная охотница, а не просто девушка одного из охотников. Ее вспоминал не один бывший портальный охотник, и все были единодушны. Девчонка часто перегибала палку. Любимой забавой Зейлы было покуражиться над новичками, которые были сражены ее экзотическим внешним видом. А там было на что посмотреть. Настоящая роковая красавица. Изящная талия, высокая грудь, черная грива волос, яркие карие глаза. Девушка своим видом вызывала просто животное влечение. Кожаный костюм портального охотника облегал ее, как перчатка, выпячиваясь в нужных местах. Я хотел почувствовать искру при виде девушки. Посмотрев на Зейлу, окруженную парнями, я ее ясно ощутил. Встал, подошел к ее столику, дождался, когда она поднимет взгляд, и сказал: «Ради внимания такой красавицы хочется совершать подвиги». Вот вроде все заранее продумал, как провокацию, а вышло очень даже искренне. Вызова на дуэль со стороны ее поклонников я не опасался. Обычно на дуэль в таких кабаках можно было нарваться в двух случаях. В первом, если ты приставал к девушке портального охотника, которая сама этим делом не занималась. Тогда вызов со стороны портального охотника был нормой. И у него, собственно, и не было выбора. Если не будешь отстаивать свою девушку, потеряешь уважение сообщества. Зейла же была портальной охотницей, и это означало, что она сама решала, с кем ей ходить. Вполне сама могла вызвать на дуэль того, кто к ней пристает, но не нравится. А если не хотела, могла попросить об этом любого портального охотника, что окажется поблизости. Но для такого сценария нужно было досадить девушке. Приставать к ней, будучи пьяным, хватать руками, говорить гадости. Ничего из этого я делать не собирался. Так себе положительную репутацию не завоюешь. Второй вариант — нарваться на дуэль, приставать к девушке в присутствии ее мужа. Вот в этом случае ты получал вызов на дуэль от ее мужа с гарантией. Я же точно знал, что Зейла до войны не вышла замуж. Не в ее это было стиле. Так что на скандал с дуэлями я не должен был нарваться. Не то, что я боялся дуэли. Нет. Просто это не самый лучший способ сколачивания себе репутации. Бритер сам по себе был классным парнем и охотником с прекрасной репутацией, так что ему дуэли прощались. Тем более все знали, как он любвеобилен, и даже посмеивались над этим. После моих слов минимум за семью столиками вокруг все затихли. Люди обожают зрелища, а Зейла всегда была их источником. Девушка насмешливо улыбнулась. «Подвиги, говоришь? Ну тогда принеси мне левое ухо Брога, и я пущу тебя за свой столик». «Зейла, не перегибай палку, красавица!» — досадливо сказал Клык, сидевший неподалеку. «Пацан же совсем зеленый, да еще и хромой. Броги сожрут его и не подавятся». «Мне нравишься ты, а не столик», — дерзко ответил я, не обратив внимания на слова охотника. «Скажем, три левых уха этих твоих брогов, и ты станешь моей девушкой». За столиками вокруг заулюлюкали и завопили. Дерзких в этом сообществе любили и уважали. Чтобы это продлилось долго, всего-то и надо было не только дерзить, но и суметь выжить после этого. Броги были серьезными хищниками, это правда. Ходили на них обычно минимум по трое, но это опытные портальные охотники, не обладающие магией. Я был магом и имел опыт охоты на этих хищников. Это будет сложно, но не невозможно. Другое дело, что Зейла видела перед собой хромого пацана и вряд ли думала, что он может оказаться магом. Маги обычно были богаты и не хромали. У них имелись деньги, чтобы быстро избавиться от хромоты. Так что да, будь я обычным молодым пацаном, то отправить меня одного к брогам означало в 99% случаев, что меня там сожрут. «А ты дерзкий. Мне это нравится», — улыбнулась Зейла. «Скажем так, добудь 5 левых ушей брогов, и до утра можешь считать меня своей девушкой». «Договорились, красавица», — сказал я, тоже улыбнувшись. «Только мне нужны свидетели, что ты сам их добыл». Тут же внесла поправку Зейла. «Ребята, кто поможет проследить, чтобы все было честно?» Уставшие портальные охотники пришли пить и гулять, так что большого энтузиазма эта просьба не вызвала. Но Зейла была своей, кто-то должен был отозваться на ее просьбу. С места поднялся бритер. «Ладно, я провожу паренька и похороню его честь по чести, когда его сожрут. Только ты, красавица, будешь мне должна». «На том свете сочтемся, бритер», — лениво ответила Зейла. «Сам же видишь, у меня, похоже, скоро будет парень. Мне не до тебя». В ответ на это весь кабак оглушительно грохнул хохотом. Смеялся и бритер. Подойдя ко мне, он все еще улыбаясь сказал. «Вот же заноза, а не женщина. Пошли, смертник, поспешим. Я не хочу задерживаться слишком долго». Я был полностью с ним согласен. Нужно найти портал с брогами, убить их, вернуться в кабак и отвезти потом Зейлу в приличное место. Времени маловато. «Тебя как зовут? Влюбчивый пацан?» — спросил он меня, пока мы двигались к выходу. «Зови меня Ратником», — ответил я. Бритер лишь улыбнулся в ответ на то, что я выбрал такое гордое имя. Вышли из кабака, и бритер спросил. «Лошадка есть?» «Две, чтобы не задерживаться в пути». «Это ты молодец», — несколько удивленно сказал охотник. «У меня тоже две». Очень хотелось сказать ему, что именно он меня и научил использовать для загородных вылазок 2 лошадей, чтобы скакать на них по очереди, но было нельзя. Иначе вместо предложенной клички получу другую. Стану, к примеру, психом. «Не посоветуешь портал с брогами, чтобы не тратить время на поиски?» — спросил я. «Посоветую, конечно», — сказал он. «Сам не в восторге слишком долго мотаться ночью. Скачи за мной». И мы поскакали. Бритер довел нас до ближайших городских ворот. На ночь их не закрывали уже пару веков. Такую меру предосторожности использовали только когда шла серьезная война с одним из соседних королевств, и войска противника зашли глубоко на нашу территорию. Портальные охотники сновали из столицы и в столицу днем и ночью, принося казне много денег своими трофеями и оживляя экономику города, так что никаких препятствий стража им не чинило. Через 40 минут галопа остановились, перекинули седло на запасную лошадь и сразу после этого поскакали дальше. Через полчаса добрались до нужного портала. «Слушай, ты парень вроде нормальный», — сказал бритер, слезая со своего коня. «А что в Зейлу втрескался, так мы все через это проходили. Но для хромого у тебя амбиции слишком раздуты. Без обид. Если хочешь, могу пройти с тобой внутрь, спасу, если что, от брогов. Но сам понимаешь, в этом случае врать девушке не буду». «Щедрое предложение, и я очень ценю, что оно было сделано», — поблагодарил я, — «но вынужден отказаться. С брогами я уже имел дело. Рассчитываю справиться. Спасибо». Бритер не обиделся, только пожал плечами. Ему сейчас было лет этак 20, и он прекрасно понимал, что такое гордость молодого охотника. Проверив оружие, я молча вошел в портал. Броги были монстрами средней опасности для сплоченной группы охотников и высокой опасности при одиночной охоте. Ближайший аналог у нас — тигр. Вот только тигры достаточно редко охотятся на людей, а если охотятся, то делают это поодиночке. Броги же, как и все монстры, очень охочи до человечины. При этом они стайные животные и очень умело организуют засады. Если видите брогов, которые не нападают, но теснят вас в определенном направлении, можете быть уверены, что вас загоняют на основную стаю. А вот если броги сразу нападают, то не обязательно ты видишь вокруг себя всех. Просто остальные уже очень близко, и это побуждает монстров атаковать первыми. Как лучник, я против брогов не котируюсь. Тут надо быть весьма искусным стрелком, уж очень эти твари стремительны. Для этого нужен стрелок уровня клыка. Но оставлять лук перед входом в портал не стал. Надетый на плечо, он служил дополнительной мерой безопасности. На нем могут сомкнуться клыки монстра вместо твоей шеи, и при падении он ломается вместо твоих костей. Зато дротики все достал. Правую руку взял один и сразу активировал взрывной артефакт на нем. Остальные четыре держал наготове в левой руке. Вышел из перехода в саванну. Привычную среду обитания для брогов. Высокая трава, кустарники, редкие деревья. Есть где брогу спрятаться. В этой локации всегда светло. Ее освещают сразу три светила, но одновременно можно увидеть не больше двух. А в очень редких случаях только одно. Долго тут возиться я не собирался. Я один, броги не должны со мной затевать долгие загонные игры, как обязательно поступили бы с группой. Все решится в быстром бою, но нужно привлечь их внимание, чтобы он состоялся поскорее. Я хмыкнул. Лук мне все-таки тут пригодится. Снял его с плеча, активировал разрывной артефакт на стреле, выстрелил в дерево в полусотни метров. Удачно вышло. Шуршавший травой ветер неожиданно стих, и взрыв прогремел особенно громко. Быстро вернул лук на плечо. Броги ревниво отслеживают свои охотничьи угодья, и теперь появятся очень быстро. Глубоко задышал, входя в легкий транс с открытыми глазами. В нем я смогу действовать особенно эффективно. Скорость схватки будет очень большой, реакция должна быть максимально быстрой. Стал прокручивать в памяти все возможные комбинации действий против такого типа противников, одновременно обшаривая глазами окрестности. Но приближающуюся опасность я вначале услышал, а не увидел. Слегка хрустнул хворост под лапой одного из монстров. Это, наверное, единственный плюс в охоте на стаю брогов. В одиночку они тебя не боятся и уж очень спешат. Стоит тут группа охотников, никакого хруста никто бы не услышал. Хищники подкрадывались бы куда как осторожнее. Когда знаешь, откуда к тебе приближается опасность, легче заметить ее и глазами. Увидел в 10 метрах от себя, в том направлении, откуда услышал хруст, неравномерные колебания верхушек травы, да сразу в 3 местах. Значит, хищников минимум 3, и скорее минимум, чем максимум. Сорвался с места, отбежав в другую сторону. Провоцировал монстров атаковать раньше, чем они планировали. Они же хищники. Им тяжело удержаться, когда добыча убегает и поворачивается спиной. Когда через 2 секунды остановился и развернулся, в воздухе уже летело ко мне 4 брога. Зрелище очень красивое, но смертоносное. Брог одним прыжком преодолевает до 7 метров.